Маня услышала очаровательную мелодию. Нежное-нежное щебетание, поток серебристых звуков. Они словно рождались из лунного света. Пчела огляделась. Кто же это? Никого. Все так таинственно, все так прекрасно. И Майя решила лететь. Если я сама не хочу делать ничего плохого, то ничего плохого со мной не случится. И она летела над лугом, залитым лунным светом. И вдруг увидела на листке незнакомое крылатое существо. Вот оно поднялось навстречу луне, приподняло узкое крылышко и принялось водить по нему острой лапкой, будто играло на скрипке. Трепещущие серебристые звуки наполнили ночь. «Ах, как божественно!» — воскликнула Майя. А летняя ночь была нежна, светла, и пчела не замечала ночной прохлады, поглощенная новыми впечатлениями. Внезапно существо перестало играть. Сделалось тихо, как никогда. «Добрый вечер!» — поздоровалась Майя. «Простите, если я вас побеспокоила», — быстро добавила она. «Но ваша музыка так увлекла меня». Незнакомец посмотрел на пчелу широко раскрытыми глазами. «Кто вы, ползучее существо?» «Я вовсе не ползучее существо», — серьезно ответила Майя. «Я Майя, пчела». «Пчела? Но ведь пчелы спят по ночам. Я кое-что слышал о пчелах от ежа. По вечерам он поедает мертвых пчел, которых выбрасывает из улья». «Да», — тихо подтвердила Майя, — «это так. Кассандра мне говорила, еж приползает в сумерках и ищет мертвых пчел. И вы знакомы с этим страшным животным?» «Ха-ха. Мы, полевые сверчки, вполне с ним ладим. С нами ему не справиться. Мы его дразним, кличем дядюшкой. Что ж, каждому надо как-то жить. О, только не за мой счет». Но у пчелы по этому поводу были немного иные мысли.